«Тогда ты еще глупее, чем я ожидал, если мыслишь такими категориями», — воскликнул Тингин и указал своим пальцем на меня. «Ты думаешь, что если ты не можешь сражаться с кем-то на базовом уровне владения мечом, то сможешь что-то противопоставить на высшем? Против любого столпа ты посыплешься, словно песочный замок, что уж говорить о ком-то вроде высших лун». Слушая нравоучения Тингина, я испытывал возмущение, ведь я все еще считал себя сильным, но все же старался сдерживать свои эмоции и серьезно вслушиваться в его слова. «Твои физические характеристики неплохи, как и сама техника, но твое психическое состояние ни в какую не годится», — сказал Тингин, качая головой из стороны в сторону. «Люди нашей профессии всегда должны быть спокойны, словно водная гладь в стоячем пруду. Ты же больше похож на аквариум, заполненный пираньями. Как только что-то контактирует с тобой, выводит из хрупкого состояния равновесия, ты закипаешь и полностью теряешься, забываешь о том, что уже давно вбито в твою подкорку. Ты же сам чувствовал, что тело пыталось инстинктивно прикрыть уязвимое место, но ты противился этому». Угрюмо слушая слова столпа, я понимал, что пусть его слова мне и не нравятся, но в них была доля правды. Хоть моя продолжительная охота на демонов и помогла мне временно успокоиться, но она устранила лишь последствия, а не источник проблемы. При любой возможности, мой срыв может повториться вновь, и я ничего не смогу с этим поделать, по крайней мере на данный момент. «С этого момента тебе нельзя сражаться, вообще нельзя», — внезапно проговорит Тингин, сурово посмотрев в мои темно-фиолетовые глаза. «Может, ты этого до конца не осознаешь, но твое состояние опасно, как для тебя, так и для окружающих. Я видел многих похожих на тебя сейчас, ни один из них не закончил хорошо. Тебе требуется духовная тренировка, которая поможет тебе успокоиться, разобраться в себе и искоренить источник проблемы. И что же мне делать?» Низким хриплым голосом поинтересовался я, чувствуя какую-то неестественную слабость и беспомощность после слов Тингина. «Я знаю несколько способов погружения в себя, меня этому обучали, но я не уверен, что этого хватит». «Хм», — задумался Тингин, смотря на меня, и сложил руки на груди. «Есть у меня одна идейка. Она, конечно, слегка запарная, но чего только не сделаешь для нового перспективного члена нашей организации. К тому же мне приказали за тобой присматривать, и если ты впадешь в безумие, то я провалю свою миссию. В общем, погнали за мной». «Куда мы идем?» — осторожно спросил я, медленно поднимаясь с земли и складывая скимитар обратно в ножны. «Хах, за моими женами, куда же еще?» Со странным взглядом взглянув на меня, Тингин поднял большой палец вверх, указывая им на самого себя. Посмотрев на его позу и выражение лица, я устало вздохнул и, опустив голову вниз, последовал за ним. Тело болело, разум находился в смятении, но я, наконец-таки, осознал, почему меня приставили напрямую к Тингину. «А мы ведь с ним сильно похожи», — промелькнула в моей голове искра осознания, после чего я смог немного расслабиться и в уже более спокойном состоянии продолжить путь. Глава 23. Моральное состояние у меня и так было ни к черту, а теперь еще и короткий, но затратный на энергию путь, поглотил большую часть моей энергии, из-за чего я чувствовал себя словно вареный овощ, который потом раздавили ложкой. А Тингину по ощущениям было просто плевать. То ли он ни капельки не устал, то ли так хорошо может это скрывать, но он выглядел чуть ли не лучше, чем до нашего поединка. «Ну да, избил бедного новичка и идет радуется», — издевательская мысль скользнула в моей голове, но быстро исчезла, так как уж кем, а новичком меня назвать точно не получится, хоть я и присоединился к истребителям демонов относительно недавно. Сейчас мы с Тингином шли к одной из среднего размера деревень, где он, по его словам, расстался с тремя своими женами. Когда он это говорил, он как-то выжидающе на меня смотрел, видимо думал, что меня подобным можно удивить, но я видел гаремы и побольше, так что он немного обломался. Во время нашего похода он иногда начинал рассказывать о разных, иногда интересных, иногда не очень интересных вещах. Рассказы о его женах я старался вообще не слушать, пропуская все их содержание мимо ушей, а вот что-то по типу рассказов о пройденных миссиях и так далее я был уже не прочь послушать. Бывало, я сам задавал ему интересующие меня вопросы, в основном касающиеся области техник и тактик борьбы с демонами. В ответ он сразу же предупредил, что его метод сражения мне не подойдет ни в коем случае. Пусть они чем-то и похожи, но по своей сути они были кардинально разными, Как минимум я не использовал для битвы слух и бомбы, больше полагаясь на зрение, интуицию и свои клинки и какие-никакие, но боевые искусства. Отвечал Тингин на мои вопросы довольно развернуто, но постоянно напоминал, что пока мне даже думать о сражениях не стоит, лучше подумать о цветочках или о том, что тебе нравится, чтобы лишний раз не тревожить психику. Такая комбинация слов сразу же вызывала в мое сознание образ Канае, но я быстро постарался выкинуть это все из головы и сосредоточиться на пополнении своих знаний и навыков. Видя мои действия, Тингин несколько раз устало посмотрел на меня, вместе с этим каждый раз протяжно вздыхая, но все же он оставил меня в покое, но взамен перестал отвечать на мои вопросы, попросту игнорируя меня. Мне это, конечно же, не понравилось, но что я мог ему сделать? К тому же он главный в нашей недавно образовавшейся компании, поэтому мне оставалось только стиснуть зубы и молча следовать за ним. До деревни, в которой Тингин оставил свой гарем, мы дошли за пару дней. За это время полный игнор со стороны Тингина начал меня знатно подбешивать, но это стало для меня ярким маркером того, что со мной реально что-то не так, ведь раньше я реагировал на такого рода действия намного, намного спокойнее. Когда мы наконец вошли в деревню, нас практически мгновенно встретили три красивые девушки, каждая в одежде своего определенного цвета. «Девочки, я вернулся!» Расправив руки, воскликнул Тингин и начал тискаться со своими женами. Я же стоял в стороне и вялым взглядом наблюдал за этим действом. Восхищаться красотой девушек у меня не было ни желания, ни сил, так как они, во-первых, уже заняты, а во-вторых, мое состояние не позволяло мне этого сделать. Темные мешки под глазами, появившиеся за время нашего путешествия, явно демонстрировали, насколько я в данный момент энергичен. Взгляд же мой словно копировал глаза дохлой рыбы, показывая любому, кто захочет со мной заговорить, что ко мне лучше не подходить. «А это кто?» – спросила одна из девушек Тингина, посмотрев на меня. Остальные две девушки также последовали ее примеру и направили свой взгляд на меня. Тингин, ни капельки не смущенный моим состоянием, ярко улыбнулся и указал на меня своим большим пальцем, даже не поворачиваясь ко мне лицом. «Это мой новый товарищ, у которого есть возможность в скором времени стать столпом, но как вы видите», прикрыв лицо рукой, Тингин покачал головой из стороны в сторону, «состояние у него сейчас не из лучших. Сейчас я собирался отвезти его в одно определенное место и оставить там отдыхать на месяцок под чьим-нибудь строгим присмотром, после чего мы с вами сможем отправиться кое-куда». И с блестящей улыбкой на лице Тингин рассказывал девушкам свои планы, но тут в их разговор встрял раздраженный я в смысле оставить отдыхать на месяц под чьим-то присмотром. Чуть повысив голос, поинтересовался я у стоящего ко мне спиной Тингина: «Ты там что-то говорил про то, что поможешь мне разобраться с моим состоянием, а теперь хочешь просто сбагрить?» Услышав мои слова, Тингин на секунду затих, после чего глубоко вздохнул и повернулся ко мне с серьезным выражением лица. «Так и есть, как я и сказал, чтобы избавиться от этого губительного состояния, тебе нужен отдых, желательно длительный». Подойдя ко мне практически впритык, Тингин ткнул меня пальцем в грудь. «Скажи, Мен, Амир, когда ты в последний раз по-настоящему отдыхал? Не был на миссиях или тому подобное, а именно отдыхал, не беспокоясь ни о своих техниках, ни о своей силе». «Я...» Хотел было я высказать ему все, что я думаю о его доводах, но Тингин меня перебил. «Вот именно», — понизив свой тон, сказал столб, смотря на меня сверху вниз, из-за того, что был на пару сантиметров выше. «Ты просто не понимаешь, в какое состояние загнал свое тело и разум. Ты не осознаешь, что твое тело и разум не способны выдержать таких постоянных нагрузок. Если ты продолжишь, то либо сломаешься, либо сойдешь с ума и скорее всего станешь демоном. И как же ты пришел к таким выводам?» С заметной издевкой в голосе поинтересовался я, отталкивая Тингина от себя рукой. «Ну вот, уже сейчас ты себя не контролируешь», — заложив руки за голову, Тингин внезапно сделал резкий выпад кулаком мне в живот, из-за чего я скрутился пополам на том же месте, не успев нормально среагировать на его удар. «Видишь, если бы ты был в своем лучшем состоянии, то легко среагировал бы на этот удар. Напряжение копилось в тебе слишком долго. Ты тренируешься каждый день в надежде, что станешь сильнее, но не замечаешь, как с каждым днем становишься все слабее и слабее. Судя по всему, ты провел в таком состоянии чуть ли не целый год, а может и больше. Я удивлен тому, что ты все еще был способен держать себя в руках до этого момента». Выкашливая слюну, попавшую в дыхательные пути. Я слушал слова Тингина и не мог смириться с тем, что его слова правда. Ведь если я это сделаю, соглашусь с ним, это будет значить, что все, что я до этого делал, было едва ли не бесполезно. Но я создал свой образ, я стал намного сильнее, чем раньше, даже сейчас я чувствую, что могу победить себя прошлого, воспротивился я, приводя ему в пример свое резкое усиление, после создания своего стиля и дыхания. А теперь представь, насколько сильнее ты бы стал, будь ты на пике своих возможностей, раздался голос Тингина рядом с моим ухом, и я почувствовал еще один удар, приносящий с собой боль, но вместе с этим и какую-то легкость. Ты уже до получения собственного образа приближался к уровню начинающего столпа. Образ был лишь разделительной чертой, что позволило бы тебе полностью расправить свои крылья и засверкать перед другими. Но что теперь? Ты не можешь среагировать даже на мой обычный удар. Вторую низшую луну ты победил лишь из-за того, что направил все свои оставшиеся силы на один единственный бой. Теперь же ты пуст и все равно не хочешь нормально восстановиться, пытаясь выжимать из себя последние соки. Ты идиот. Пока Тингин вправлял мне мозги с помощью ударов и нравоучений, его жены, как и все остальные жители деревни, стояли в сторонке и старались не тревожить нашу парочку. А теперь слушай сюда, снова прозвучал рядом с моим лицом голос Тингина, и я ощутил, как меня схватили за мои отросшие волосы. Я отправляю тебе отдыхать на месяц в определенное место для твоего же блага. Мне плевать, нравится тебе это или нет, таково мое задание, следить за твоим состоянием. А теперь соберись наконец и перестань вести себя как ребенок. Высказав мне все это, Тингин отошел от меня и, забрав своих жен, ушел вперед, не став ожидать, пока я хоть сколько-то приду в себя. Во мне же в этот момент разрасталось невыносимое чувство гнева и обиды на этого гондона. И пусть остатки трезвого разума твердили мне, что Тингин прав, что я веду себя глупо и неразумно, но эмоции восклицали о том, что он просто сильный уебок, которому нравится надо мной издеваться. Стиснув зубы, я через силу вдохнул, поднялся с земли и, вытерев лицо, направился прямиком за этим белобрысым ублюдком, держась на всякий случай от него подальше. Отойдя от избитого и надломленного Амира, Тингин с неизменным лицом забрал с собой своих жен и ушел далеко вперед, стараясь держаться на некотором расстоянии от своего подопечного. «За что ты с ним так, дорогой?» — поинтересовалась одна из жен Тингина, обхватив того за руку. «Складывалось такое ощущение, что ты просто издевался над бедным пареньком, который не может дать сдачи». «Эх, все сложно», — сделав тихий вдох, ответил Тингин, взглянув девушке прямо в глаза. «Этот парнишка Амир очень похож на меня. Судя по всему, судьба у него была намного хуже, чем у меня, что и вылилось в вот такое вот состояние. Я-то через это давно прошел, меня к этому хоть и не по моему желанию готовил отец, а вот этот паренек один, ему никто ничего не говорил, не давал совет. Сейчас я просто копировал единственный метод в моем арсенале, способный помочь пареньку, то, как меня в детстве тренировал мой отец. И ты думаешь, это ему поможет?» Встряла в разговор вторая девушка, обхватив вторую руку Тингина. «Как по мне, он скорее просто возненавидит тебя и все, ничего не изменится. Надеюсь, этого не произойдет». Посмотрев на плетущегося позади и пялящегося в землю парня, Тингин почувствовал укол вины. «Но другого способа помочь я не знаю, а смотреть на то, как парень пожирает сам себя изнутри, я не хочу. Такой потенциал не должен пропасть вот так, поэтому я считаю, что лучше попробовать сделать хоть что-то, нежели бездействовать. Осталось лишь ждать, наблюдать и по возможности направлять его, ведь такова моя миссия, данная мне главой и господином Гемием». Глава 24. Весь путь до того места, о котором говорил Тингин, я прошел в отдалении от него, стараясь хоть как-то прийти в себя. С каждым днем мое психическое состояние становилось все хуже и хуже. Перепады настроения, раздражительность, невозможность нормально выспаться, все это накладывалось друг на друга, с каждым днем вгоняя меня все глубже и глубже в бездну. Тингин же, видимо, наблюдая за мной, понял, что дело худо, поэтому значительно ускорился, практически перейдя на бег. Такой темп мне было чуть сложнее поддерживать, но я справился, и уже через 4 дня мы прибыли на нужное место. Привел меня Тингин в небольшую долину, расположенную между невысоких холмов. В долине располагалось средних размеров поместье с приятным на вид интерьером. Завидев его издалека, я присмотрелся получше и заметил, что из определенной части поместья исходит едва заметный пар, и вспомнил о том, что в Японии широко распространены горячие источники. Горячая вода, бьющая из-под земли, это интересно, но, кроме этого, я не заметил в этом поместье ничего хоть сколько-то привлекающего внимания. И зачем он привел меня сюда? Чувствуя вновь поднимающийся в груди гнев, подумал я, наблюдая за тем, как Тингин и его жены заходят в поместье. Постояв некоторое время на месте и обдумав все возможные варианты развития событий, я все же пришел к выводу, что лучше последовать совету этого ублюдка и остаться в поместье на некоторое время, по крайней мере до тех пор, пока я не пойму, помогает ли мне это или нет. Проследовав за Тингином, я вошел в поместье и увидел, как Тингин и его компашка по-дружески общаются с парой мужчины и женщины. Наблюдая за их улыбками, я начал ощущать странное раздражение, но старался сдерживать себя, так как понимал даже в своем нынешнем состоянии, что ссориться с только что встреченными мною людьми чрезвычайно глупо и бессмысленно. Заметив мое появление, пара перевела свои взгляды с Тингина на меня, после чего их лица слегка изменились, и, неодобрительно покачав головой, они снова обратились к Тингину. «Это ужасно, ему нужна терапия», — сказала женщина, зайдя за невысокую деревянную стойку. «Ты сделал правильный выбор, приведя его сюда. Не знаю даже, что бы с ним случилось, если бы он пробыл в таком состоянии еще неделю или две. Ну все, у тебя еще, наверное, много дел, да и то, как он на тебя смотрит, совсем не помогает нашему делу. До следующей встречи, возвращайся через пару месяцев». «Хорошо, хорошо, Каэде, увидимся через 2-3 месяца», усмехнувшись, попрощался Тингин и бросил на меня последний взгляд перед тем, как выйти из поместья. «Попрощайтесь, девочки. Пока, Каэде, Кцу». Помахав руками, воскликнули девушки и поспешно последовали за Тингином. Оставшись наедине с этой парочкой, я слегка настороженно окинул их взглядом. Девушка и мужчина выглядели максимально обычно. Черные волосы, среднее телосложение, добрая улыбка на лице и цветное хари. Складывалось ощущение, что они брат и сестра, настолько они были похожи. «Амир», — поинтересовался мужчина по имени Кацу, подходя ко мне, — «господин Тингин привел вас сюда не просто так, будьте уверены, мы точно сможем помочь вам в решении вашей проблемы». Медленно кивнув, я неожиданно почувствовал, как мужчина передо мной начал профессионально прощупывать все мое тело, начиная с шеи и заканчивая ногами. От неожиданности я даже не понял, как мне на это реагировать, но как только я хотел было отпрыгнуть от него подальше или оттолкнуть его, мужчина уже закончил прощупывать мое тело и подошел к жене, что-то тихо сказав ей на ухо. Выслушав его, девушка кивнула, после чего с милой улыбкой на лице зашла за стойку и достала какое-то странное приспособление, похожие на металлическую коробочку. Вместе с этим она зажгла небольшую тонкую полочку и поднесла ее к этой коробочке, после чего, через несколько секунд из коробочки начал тонкой белой струйкой выходить пахучий дым. Поставив дымящуюся коробочку на стойку, девушка повернулась ко мне. «Господин Амир, я попрошу вас сменить свою одежду на более приемлемую для нашего поместья, найти вы ее сможете вон в той комнате, мой брат Кацу проводит вас. Также я попросила бы вас оставить свое оружие за стойкой, могу уверить вас, что здесь вы в полной безопасности». Кинув взгляд на своего брата, девушка подала ему сигнал и Кацу повел меня за собой. Не знаю почему, но после того, как девушка зажгла что-то в этой металлической коробочке, мне стало как-то спокойнее, а настороженность к этой парочке начала медленно уходить. Проследовав за мужчиной, я нехотя снял с себя свою форму, сменив ее на обычное серое хари, и отдал пару своих клинков в руки этому Кацу. Тот аккуратно их принял и отнес их в какое-то помещение, оставив меня наедине со своей сестрой Каэде. «Теперь давайте я расскажу вам о вашем графике на последующие несколько месяцев», — заговорила девушка, встретившись со мной взглядом. «Как только вы проснетесь, будет массаж, после этого горячие источники, медитации, затем вы будете полностью свободны до самого вечера, и снова горячие источники, массаж и сон. Такой график будет продолжаться всю первую неделю для того, чтобы мы смогли определить, что из этого вам больше подходит. График может меняться, но если такое случится, то мы вас оповестим об изменениях сразу же. Сегодня ваш первый день здесь, так что советуем вам прогуляться по территории поместья, осмотреться и освоиться. Увидимся с вами вечером». Удивленно уставившись на девушку перед собой, я обнаружил, что агрессии по отношению к ней и ее брату я почему-то не ощущаю. Дейтингин уже не кажется таким уж мудаком и ублюдком. Наркотики, вяло подумал я, ощущая в воздухе странный запах разнообразных трав, а почему бы и нет, все равно лучше, чем кидаться на всех подряд и постоянно быть на взводе. Сделав глубокий вдох, я почувствовал, как все тревожные мысли застилаются пеленой белого дыма, а вялое сознание подсказывает мне последовать совету Каида и пройтись по поместью. Именно этим я и занялся. Поместье оказалось удивительно большим внутри, снаружи оно казалось поменьше. Множество комнат, заполненных всяческой одеждой, мебелью и так далее, несколько горячих источников, комнаты для массажа и комнаты для медитаций. Осмотрев каждый из перечисленных пунктов, я понял, что люди, содержащие поместье таких масштабов, довольно богаты. Видимо, тут принимают не только охотников на демонов, но и других знатных персон. Или же исключение сделали только Тингину, размышлял я, лавируя по коридорам, в поисках чего-нибудь интересного. Печально, но ничего зацепившего мое внимание найти не удалось, и я решил завалиться в комнату для медитации, немного посидеть в ней, подумать о себе, о вечном. Думать долго не получилось, так как под воздействием техники медитации и запаха трав, витающего в воздухе, я ушел в отключку уже спустя первые 10 минут медитации. Проснулся я лишь вечером и то лишь потому, что Каида нашла меня и разбудила, потащив на массаж. На нем я снова умудрился заснуть, так как больно уж он был расслабляющим. Масла и крема, втираемые в меня, вызывали какое-то легкое онемение, практически насильно расслабляя мои мышцы. Не знаю, сколько продлился сеанс массажа, но как только меня разбудили, я попытался встать и понял, что твердо стоять у меня получается с трудом. Каида объяснила, что так и должно быть, после чего фактически под ручку повела меня к горячим источникам, где меня ожидал Кацу. Погрузившись в источники, я снова расслабился и еще раз заснул, только на этот раз окончательно. Проснулся я уже на следующий день в одной из комнат, одетый в то же серое хари. Ощущал я себя и правда чуть лучше, чем вчера, но эффект был не прям вау. Но, как я после узнал от Каида, эффект от подобных процедур накопительный. Именно поэтому мне нужно было остаться здесь как минимум на 2 месяца. А я после того, как ощутил весь кайф подобных процедур, был и не против. Так и начались мои будни, суть которых заключалась в том, чтобы максимально возможным образом расслабить свое тело и сознание, позволив им со временем восстановиться, вернуться к пику. К такому обращению можно привыкнуть, промелькнула у меня мысль, пока я находился в медитации. За те несколько недель, что я провел в этом поместье, у меня получилось прочувствовать пользу от правильных медитаций. Так уж вышло, что те медитации, которым меня обучали в клане, были несколько особенными. Их цель состояла в том, чтобы размыть ощущение времени, но вместе с этим поддерживать как тело, так и сознание в боевом режиме. То есть, сколько бы я ни медитировал, расслабиться у меня никак бы не получилось, а даже наоборот, я бы лишь еще больше напрягался, тем самым сводя на нет все свои усилия. После осознания этой проблемы, я пришел к выводу, что отчасти моим отвратительным физическим и психическим состоянием я обязан именно своим продолжительным медитациям. Я использовал их не по назначению, что и приносило за собой огромные проблемы. Теперь же я смог здорово переработать свою технику медитации и сделал это так, что теперь, входя в медитацию, я фактически впадаю в своеобразную кому, в которой все ресурсы моего организма направляются на восстановление. Несколько раз, за время разработки этой техники, меня требовалось насильно пробуждать, благо Кацу и Каида были рядом, и выводили меня из этого состояния. В конце концов я пришел к тому, что фактически разработал лучшую, по моему мнению, технику для восстановления после травмы или же просто для отдыха. Возможно, благодаря этой технике я мог бы использовать технику дыхания клана без таких серьезных последствий для организма, подумал я, ощущая, как мое тело и разум с каждым днем все крепнут, становясь сильнее и сильнее. Как только мой период восстановления закончится, думаю, мне стоит подумать о том, как улучшиться свою технику дыхания или, по крайней мере, добавить в нее специальную технику, похожую на ту, что есть в дыхании цветка уканая. Этот прием поможет мне значительно увеличить свои физические характеристики. Возможно, использовав эту технику, я даже смогу выйти по физическим характеристикам на уровень господина Гёмия или Мицури. Кстати, Как она там? Да Якона и Шинобу я давно ничего не слышал. Едва не поддавшись желанию прервать медитацию и пойти к Каэде, обсудить вопрос получения новостей от организации, я сделал глубокий вздох и продолжил медитацию. За эти несколько недель я в значительной степени осознал важность правильного отдыха, поэтому не решался нарушать специально разработанный для меня график, даже в те моменты, когда мне очень хотелось это сделать. Если все усилия этих двоих и ублюдка Тингина пойдут на смарку, из-за одного моего импульсивного действия, я просто не представляю, как мне им потом в глаза смотреть. Промелькнула в моей голове мысль, а вместе с ней и образ Тингина. Хоть теперь я и понимал, что в тот момент он хотел мне помочь, но обида и негативные воспоминания все же остались, поэтому пока что я относился к нему не очень хорошо. Вот когда я изобью его в ответ, тогда и можно будет говорить о нормальном общении. Усмехнулся я про себя, воображая момент сладкой мести. Глава 25. Эх, время отдыха прошло, настало время работать. Проснувшись в аккуратной тихой комнате, подумал я, потирая глаза. Время, выделенное мне на отдых и восстановление, закончилось, а значит, скоро должен был припереться Тингин с его сопровождением и забрать меня отсюда, предположительно заставив отрабатывать все время, что я здесь провел, охотой на демонов. Я был не против такого расклада, так как после более чем 2 месяцев, проведенных в этом поместье, я чувствовал себя как никогда лучше. Отдохнувшись и полной энергии, я сам хотел проверить свои возможности, находясь на пике формы. Нужно будет только пару деньков потренироваться, поразмяться, вернуть себя в тонус, делаю легкую утреннюю зарядку, размышлял я о том, что буду делать дальше. Чтобы официально получить звание столпа, мне придется быстренько пройтись по карьерной лестнице. Для этого мне придется выполнить солидное количество миссий, что хоть и не слишком приятно, но все равно приемлемо. Размявшись после сна, я сменил уже ставшие привычным серые хари на свою форму истребителя демонов и вышел к Каэда и Кэцу, дабы попрощаться с ними и поблагодарить их за все, что они для меня сделали. «О, ты выглядишь намного лучше, чем, когда я уходил», — послышался узнаваемый звонкий голос из-за моей спины. «Ну как, чувствуешь себя лучше?» Услышав этот голос, я незаметно усмехнулся и сделал тихий глубокий вдох, разгоняя по своему телу потоки крови. Медленно повернувшись с приветливой улыбкой на лице, я мигом определил примерное расположение силуэта Тингина и расстояние до него, после чего сделал резкий рывок в его сторону, делая упреждающий выпад кулаком. Раздался негромкий свист ветра, и я почувствовал, что кулак едва ли попал по лицу Тингина, максимум чуть задев его скулу. «Все такой же верткий», — с легкой досадой прошептал я, отпрыгивая на 1.5 метра назад, пропуская подсечку Тингина под собой. «Зато я дерусь лучше». «Неужели?» — с легкой издевкой в голосе ответил Тингин, вставая в стойку. «Хочешь проверить? А ну прекратили живо». Внезапно раздался оглушающий женский крик, и мы с Тингином одновременно повернулись в сторону его источника. «Вы сего тут устроили? Хотите мне поместье разрушить своими поединками? Если хотите драться, то выметайтесь на улицу оба». Осознав, что наша схватка и вправду может причинить некоторый ущерб целостности поместья, я поубавил свой пыл и вышел из боевой стойки, переведя взгляд на Тингина. Тот лишь ярко улыбнулся и посмотрел в сторону разъяренной Каэды. «Каэды, солнце мое, как поживаешь?» — спросил Тингин, широкими шагами двигаясь к ней. «Судя по энергичности моего подопечного, твои навыки, как всегда, на высоте. Как он?» «Хаэм», — громко хмыкнув, — «Каэды, мои навыки всегда были великолепны. А насчет состояния Амира ты все прекрасно видел сам. Он полностью здоров и готов к тому, чтобы выходить на задание или куда ты там его потащишь». «Ну, раз ты так говоришь, значит, он и вправду полностью здоров», — удовлетворенно кивнул Тингин и снова перевел свой взгляд на меня. «Чего стоишь? Собирайся быстрее, где там твои клинки?» «Вот они», — сказал внезапно появившийся Кэцу с аккуратно закутанными в ткань ножнами с клинками внутри. «Ваши клинки, ухаживал за ними я лично, так что можете быть уверены, что они в идеальном состоянии». «Спасибо, Кэцу», — ответил я, забирая клинки и осматривая их часть, слегка вытащив их из ножен. «Отлично, раз ты уже в сборе, то нам пора выдвигаться на твое первое официальное задание», — положил мне руку на плечо Тингин и потянул к выходу. «Пока, ребята, еще увидимся». «Да, до встречи», — кивнул я и последовал за Тингином. Выйдя из небольшого поместья, мы продолжили идти куда-то на восток, а я осмотрелся в поисках сопровождения Тингина, состоящего из его жен, но не обнаружив его, поинтересовался у него в чем, собственно, дело. Хаем, девчата, у них свои задания, так что они не могут постоянно ходить со мной, легкомысленно ответил Тингин, идя впереди. Кстати, насчет заданий, у тебя, оказывается, накопился огромный неофициальный послужной список. Столько демонов порубить еще до становления охотником на демонов, да и к тому же без клинка Ничерин, это надо постараться. Молодец, хвалю. Молча бросив на него короткий, но красноречивый взгляд, я заложил руки за голову. Это все равно не поможет мне стать столпом, так как эти убийства, скорее всего, не засчитываются, как выполненные миссии. Подняв голову, я стал наблюдать за медленно проплывающими в небе облаками разнообразных форм и размеров. Сколько мне миссий необходимо выполнить для того, чтобы добраться до нужного ранга? Зависит от сложности миссии, но я думаю, тебе понадобится как минимум 30 миссий, обернувшись, проговорил Тингин. Если поторопишься, сможешь успеть как раз к концу нового отбора, может, чуть позже закончишь. Мне обязательно все это время быть при тебе? Поинтересовался я, всерьез задумавшись о такой возможности. Нет, конечно, усмехнувшись, ответил Тингин и развел руками. Ты теперь в более чем хорошем состоянии, а значит, мой надзор тебе не потребуется, по крайней мере, я на это надеюсь. Получается, что я могу хоть прямо сейчас отправляться на миссию или просто пойти искать и убивать демонов? Удивленно спросил я, посмотрев на улыбающегося столпа. Верно, кивнул Тингин и снова развернулся ко мне спиной. Удачи тебе в своих миссиях. В качестве доказательства выполнения миссии можешь использовать своего ворона. И да, советую тебе поскорее встретиться с Канаэ. Слишком уж она часто интересовалась у меня о твоем состоянии. Кхм, хорошо, слегка смутившись, но постаравшись не подавать виду, я опустил голову и вспомнил про наше с Канаэ прощание. Ха-ха-ха, не смущайся, дружище, спрашивай у меня, если что, совет, я всегда подскажу, ехидно усмехнувшись, проговорил Тингин, похлопав меня по спине. При следующей нашей встрече я точно тебя отмудохаю, раздраженно проговорил я, сжимая кулаки. А силенок-то хватит? Провокационно спросил Тингин, после чего громко рассмеялся и оставил меня стоять на месте, сам уходя в другую сторону. Некоторое время простояв так, я преодолел подкатывающее раздражение и крикнул ему вслед. Спасибо. Отошедшая уже на приличное расстояние фигура внезапно на секунду остановилась, после чего махнула мне пару раз рукой и продолжила свой путь. Я же развернулся на сервер и побрел в другом направлении, а именно к той самой деревушке, в которой я встретил жон Тингина. Там я планировал определиться с тем, где я сейчас нахожусь посредством расспрашивания жителей и рассматривания звезд, после чего я собирался вернуться на некоторое время в поместье бабочки, где хотел некоторое время провести в компании Канаэ. Уже после этого я смогу с чистой совестью отправиться на очередную зачистку демонов. С этими мыслями я вздохнул, повернулся на север и побрел к деревушке. По прибытию я заметил, что местные жители как-то странно на меня поглядывали, но оно и понятно, они, наверное, все еще помнили ту ситуацию с Тингином, произошедшую тут несколько месяцев тому назад. Стараясь не обращать внимания на их взгляды, я подошел к небольшой группе местных жителей и спросил о нашем примерном местоположении. Они, конечно же, начали расспрашивать меня о том, зачем мне это надо и так далее, но я быстро им все объяснил, и мы разошлись на том, что я чутко им заплачу, а они все мне расскажут. Как оказалось, эти идиоты просто захотели на мне заработать, посчитав меня, после наблюдения того избиения, слабым пареньком. В ответ я им показал, что не такой уж я и слабый, о чем свидетельствовали несколько трещин в их костях с легкостью, сделанные мной после приложения небольшого усилия. Разошлись мы все же на том, что они расскажут мне, куда мне примерно идти, а я им отсыплю пару монет на лечение. До поместья бабочки пришлось идти довольно долго, едва ли не полторы недели. Повезло, что по пути довольно часто встречались маленького и среднего размера деревни, в которых я мог нормально отдохнуть и поесть. Дойдя до поместья, я мечтал лишь о том, чтобы принять нормальную ванну. По пути это было сделать очень трудно, особенно если учитывать то, что те месяцы, проведенные в неизвестном поместье, сильно разбаловали меня в этом плане. Ну, ванна в поместье бабочки была, по моим воспоминаниям, не сильно хуже, чем в том поместье, так что, я вернулся, крикнул я, переступив порог поместья, но в ответ услышал лишь глухую тишину. «Никого нет, что ли, а прислуга?» – задумался я, проходя все глубже в поместье. «Господин Амир», – раздался за моей спиной спокойный вопрос, от которого я чуть не подпрыгнул. Обернувшись, я увидел трех маленьких девочек, что были тут прислугой. Напряженно выдохнув, я полностью обернулся к девчонкам и поинтересовался, где все. «Госпожа Канай и Шинобу, вместе с госпожой Канай отправились на миссию», – спокойно проговорила одна из девочек, словно выговаривала давно заученную фразу. «Они попросили, при вашем появлении, сообщить вам о том, что они в скором времени должны вернуться, поэтому они хотели бы, чтобы вы их подождали». «Хорошо», – кивнув, я отправил девочек по своим делам и решил, что раз уж никого в поместье кроме меня и прислуги нет, то можно и долгожданную ванну принять. Взяв сменную одежду из своей комнаты в поместье, я направился к купальням, где, сняв с себя форму, хорошенько себя отмыл и погрузился в теплую воду, расслабившись и забывшись на некоторое время. Пока я отдыхал в теплой водичке, мне вдруг в голову пришла одна идея. «Хм, а почему бы не попробовать повторить эффект того наркотика, что витал в виде запаха в поместье Каиды? Нужно только сделать его эффект в несколько раз сильнее, чтобы он мог подействовать даже на демонов, возможно даже использовать в процессе его изготовления цветы глицинии. Так эффект будет максимальным». Глубоко погрузившись в раздумья, я начал подбирать варианты того, где этот наркотик можно было бы использовать. Как только Шинобу вернется со своей миссии, нужно будет обговорить с ней этот вопрос. Возможно, это станет еще одним секретным оружием, как в моем арсенале, так и в арсенале сестер. Глава 26. После приятной ванны, я надел чистую одежду и пошел в комнату для чаепитий, по дороге в которую попросил слуг приготовить мне чай. Горячий чай лишь дополнил ощущение от теплой ванны, и я решил, что сегодня никаких тренировок проводить не буду, а просто наслажусь спокойным днем. Главное не привыкнуть к такому отношению и не забыть о тренировках, промелькнула у меня в голове мысль, пока я пил свой чай. Ароматы нескольких видов чайных листьев оставляли ни с чем не сравнимое послевкусие, чай был даже лучше, чем в поместье Каиды. Допив свой стакан чая, я вышел на задний двор поместья, в то место, где обычно тренировался и, присев на скамейку, стал наслаждаться красотой местной природы. Эх, эти несколько месяцев сильно на меня повлияли, думаю, пора рассказать Канай о своем прошлом, больше нет нужды скрываться. Да и, если честно, я думаю, она давно уже узнала об этом от других столпов. Вздохнув, я посмотрел на зеленые листья, гоняемые ветром по двору, и следующие за ними клубы поднимаемой в воздух пыли. Ждать возвращения Канай и ее сестер пришлось 3 дня. За это время я заставил себя вернуться к тренировкам и уже практически полностью смог вернуться в свою лучшую форму, возможно, я даже близок к тому, чтобы снова улучшить свои навыки. Наша встреча с Канай произошла тихо и спокойно. Увидев друг друга после столь длительной разлуки, мы вдвоем ярко улыбнулись, после чего, не говоря ни слова, прошли в комнату для чаепитий, где весь последующий день наслаждались компанией друг друга и слушали истории. Под конец наших посиделок, когда уже стемнело и пора было расходиться по своим комнатам, я все же решился раскрыться перед Канай. Канай, я можешь немного остаться еще на пару минут? Мне нужно тебе кое о чем рассказать. Пытаясь держать в узде разыгравшееся волнение, негромко пробормотал я. Хи-хи, мы и так уже весь день с тобой говорили, а ты хочешь растянуть нашу беседу еще и на ночь? Весело рассмеялась Канай, бросив на меня свой заинтересованный взгляд. Мы уже давно знакомы, если можно так сказать, да и я отнюдь не безразличен к тебе, поэтому я решил, что ты заслуживаешь того, чтобы я рассказал тебе о своем прошлом сам. Стараясь говорить четко и без запинаний, сказал я и посмотрел в светло-сиреневые глаза Канай. Амир, начало было говорить Канай, но замерла на полуслове. Если ты хочешь рассказать мне о том, что в прошлом ты был убийцей, то сейчас это ничего не значит. Нет, важно не то, что ты об этом знаешь, а то, что я сам решился тебе об этом рассказать, качнул я головой. Можешь воспринимать это просто, как знак доверия с моей стороны. О своем прошлом я прежде не рассказывал никому. Посмотрев на меня и увидев, насколько я серьезен в своем намерении, Канай лишь поверженно вздохнула и мягко улыбнулась, показывая, что я победил. Хорошо, Амир, плавно кивнув, Канай присела прямо передо мной и смиренно стала ждать того момента, когда я начну свой рассказ. Я же сидел перед ней и пытался собраться с мыслями и погрузиться в свои собственные, столь нелюбимые мной воспоминания. Я родился в большом и богатом городе. Выдохнув, я открыл глаза и, посмотрев на девушку перед собой, начал рассказ. Мою семью можно было назвать умеренно богатой, но, когда я был ребенком, я этого не понимал. Смотря на бессовестно богатых людей, что каждый раз проходили мимо магазинчика моего отца, я чувствовал ужасную зависть к их жизни, из-за чего с раннего детства я начал воровать. Я с самого детства отличался от своих сверстников умом, скоростью, силой и ловкостью, так что обычные кражи кошельков и украшений мне давались легко. Так бы я и продолжил этим заниматься, если бы в один момент, в день, когда мне исполнилось 7 лет, мою семью не вырезала какая-то группа ассасинов, наемных убийц, если проще. Я застал их прямо в момент перерезания глотки моей матери. Тогда во мне что-то переломилось, и я набросился на одного из убийц с первым, что попалось мне под руку. Но что может 7-летний паренек сделать профессиональному убийце? Меня избили до полусмерти и оставили лежать прямо перед трупами моих родителей. В тот момент, когда в моей голове не было ничего, кроме желания отомстить, и появился Асов. Тогда я не знал, как его зовут, но тогда, увидев его лицо, смотрящее на меня, я не увидел в его глазах ничего, кроме сочувствия и жалости. Кто же знал, что этот ублюдок окажется настолько хорошим актером? Он забрал меня, выходил и рассказал мне историю о том, что он является членом клана ассасинов, что являются врагами тех ублюдков, что убили моих родителей. Он предложил мне вступить в его клан, набраться сил и отомстить этим ублюдкам в обмен на верность, а я, 7-летний пацан, поглощенный гневом и жаждой мести, без раздумий согласился на это. После этого Асов отвел меня к порогу своего клана, где меня приютили и начали тренировать, как профессионального убийцу. Тренировки были ужасны, особенно если сравнивать с другими детьми, что обучались параллельно со мной, но я не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на том, чтобы стать сильнее. Я думал, что это Асов попросил инструкторов быть со мной пожестче, дабы эффект от тренировок был лучше, и в чем-то я даже оказался прав. Со временем, когда тренировки уже не стали представлять для меня особых проблем, а о моем таланте прознали все в клане, меня, с группой других учеников, начали отправлять на миссии по убийству целей. Сначала я чувствовал себя отвратительно, убивая человека, но через пару миссий, я научился притуплять свои эмоции, и более они не были проблемой. Замечать, что что-то не так, я начал только после наступления моего 16-летия. К этому моменту я уже стал одним из сильнейших ассасинов клана. К тому времени ярость и жажда мести уже практически прошли, и благоразумием начало зарождаться на том месте, где когда-то бушевали эти эмоции. Вспоминая свое прошлое, я начал находить все больше несостыковок и совпадений, которые постепенно привели меня к мысли о том, что все, о чем мне говорили до этого, было ложью. Скрыть это осознание от верхушки клана у меня получилось лишь частично, из-за чего моего дорогого товарища Гази приставили ко мне, дабы наблюдать за каждым моим действием. Предательство друга еще сильнее ударило по мне. Гнев и жажда мести снова разгорелись в моем сердце с небывалой силой. Вот только теперь они были направлены не на несуществующую организацию убийц, а на вполне себе конкретный клан. Верхушка клана просчиталась лишь в одном: они слишком рано предоставили мне доступ к секретной технике дыхания, издревле передававшейся в их клане. Что ими играло? Жажда получить сильного воина под своим командованием или еще какие мотивы, непонятно, но факт есть факт: они дали мне доступ к этой силе, что и стало началом их конца. Долгие 2 года я готовился к своей мести, продумывал план атаки, план отступления, и в один из дней я сделал это. Под покровом ночи я прокрался через толпы охранников прямиком в покои старцев, что являлись главами клана, и отрубил им всем головы. Да, вот так просто взял и лишил крупнейший клан ассасинов его верхушки. Побег мой удался не очень, усмехнулся я, с тупой болью вспоминая убийство Гази. За мной отправили команду зачистки, что должны были от меня избавиться, но у них ничего не вышло. Среди той команды был и мой друг Гази. В общем, после этого я сбежал в страну, о которой слышал лишь в байках торговцев, но даже в ней меня ждал жесткий удар от судьбы. Деревня, родная деревня человека, привезшего меня сюда, была уничтожена троицей тупых демонов. С этого момента, Наверное, все и пошло не так, закончил я свой краткий рассказ о своем прошлом и снова закрыл глаза в попытке успокоиться. Даже с закрытыми глазами я чувствовал печальный взгляд Каная, блуждающий по моему каменному лицу. Подробностями я пока что делиться не намерен, да и не думаю, что тебе это будет интересно. Размяв горящее от волнения лицо ладонями, я поднялся с места и, развернувшись, побрел в сторону выхода. Спокойной ночи. Пройдя несколько шагов к выходу, я услышал быстрый топот позади себя, а затем и пару нежных рук, что обхватили меня со стороны спины. Теперь все хорошо, послышался успокаивающий тихий голос Каная из-за спины. Все позади, тебе не о чем беспокоиться. Застыв на месте, словно каменная статуя, я на некоторое время молча уставился в потолок, после чего издал громкий вздох. Надеюсь, так оно и есть. Аккуратно расцепив руки, заключившие меня в объятия, я, не разворачиваясь, вышел из комнаты для чаепития и побрел в свою комнату, думая о чем-то своем. Эмоции били ключом, руки подрагивали, как и ноги, а мысли метались из стороны в сторону, словно песчинки во время песчаной бури. Я понимал, что сам решился на то, чтобы рассказать Каная о своем прошлом, но уже после того, как я это сделал, я ощутил лишь легкое облегчение, но вместе с этим и еще большую вину перед ней. У меня появилось давящее чувство, что я разделил с любимым мной человеком груз, который должен был нести лишь я один. Ей было незачем обо всем этом знать. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем я все это ей рассказал? Снова и снова ударяя стену кулаком, вопил я про себя, не ощущая никакой боли от повторяющихся ударов. Чуть отойдя от наплыва эмоций, я несколько раз вздохнул и закрылся в своей комнате, ложась спать. Хух, ничего уже не изменить, нужно лишь смириться с тем, что уже произошло, и жить дальше, успокаивая себя. Повторяя эти слова про себя, как мантру, я закрыл глаза и попытался заснуть, молясь о том, чтобы этой ночью мне не приснилось ни одного сна. Глава 27. На следующий день я все еще чувствовал себя немного не в своей тарелке, но все же груз, который я почувствовал, когда поделился своим прошлым с Каной, полностью исчез. Стало даже как-то легче. Оставаться дальше в поместье не имеет смысла, мне нужно поскорее добраться до верхнего ранга. А развалившись в поместье бабочки, это сделать будет очень сложно, подумал я, разминаясь на тренировочной площадке. По всем показателям я уже вернулся на свой прошлый уровень и даже превзошел его, так что пора было уже начинать свой план. «Доброе утро, Амир!» – раздался позади меня знакомый мягкий голос, и я, улыбнувшись, обернулся, приостановив свою разминку. Там я, конечно же, увидел Каная с распущенными волосами, одетую в обычное сиреневое хари. «И тебе доброго утра, Каная!» Чуть махнув рукой, я поздоровался с девушкой и решил перейти к делу. «Я хотел увидеться с тобой немного позже, но раз ты уже здесь, то можно сказать тебе и сейчас. Скоро я снова отправлюсь на выполнение миссии, вероятно, буду выполнять их сразу пачками по несколько штук, чтобы успеть завершить достаточное их количество для получения высшего ранга до следующего отбора. Это потребует довольно много времени, так что появляться в поместье я буду довольно редко и всего на день-два». Было видно, что, услышав это, Каная довольно сильно расстроилась, но все же понимала мои обстоятельства и старалась сохранять на лице всю ту же милую улыбку. «Я постараюсь возвращаться как можно чаще», не в силах наблюдать подобное выражение на ее лице, я постарался хоть как-то смягчить ситуацию. «Да и если что, ты всегда можешь послать за мной ворона, и я приложу все усилия для того, чтобы прийти, как можно скорее». «Хорошо, грустно, но уже не с такой печалью в голосе», ответила Каная, приподняв уголки губ. «Вот бы еще я в тот момент, когда ты будешь возвращаться, не была на миссии, иначе будет печально. Предупреждая о своем возвращении за несколько дней, чтобы я могла спланировать свои миссии должным образом». «Хорошо, конечно», — уверенно кивнул я, заверив Канай в то, что буду полностью следовать ее совету. «Тогда я сегодня ДН», увидев, как выражение лица Канай снова начало меняться к грустному, я на мгновение остановился и быстро изменил свои слова. «Завтра утром я отправлюсь на выполнение миссии, а пока можем поболтать или еще что-нибудь поделать». «Хи-хи», — слегка рассмеялась Каная, увидев мою реакцию, и развернулась к поместью, рукой позвав меня с собой. Тот день мы провели, как всегда, просто болтая ни о чем, распивая чай и просто наслаждаясь компанией друг друга. Еще мне удалось выхватить Шинобу в коридоре, и коротко обсудить с ней идею о новых видах яда, параллельно с этим попросив у нее еще несколько баночек с несколькими видами ядов на всякий случай. На следующий день я встал рано утром, быстро собрал вещи и, стараясь никого не разбудить, выбрался из поместья, после чего побежал к ближайшей деревне, по пути в которую я поинтересовался у ворона, какие миссии есть на данный момент. Результат меня немного разочаровал, ведь, как оказалось, все миссии мало того, что находятся в каких-то невообразимых захолустьях, так это еще и были какие-то не слишком сильные, считай новорожденные демоны. «Так, Амир, хватит!» — воскликнул я про себя, поняв, что начал мыслить не в том направлении. «Ты убиваешь демонов не для того, чтобы найти сильного противника, а для того, чтобы защитить людей. Я же сам понимаю, как никто другой, что обычному человеку почти невозможно победить даже обычного демона, что уж говорить о более-менее сильных представителях данного вида. Даже хорошо, что большинство из этих ублюдков лишь новообращенные, не набравшиеся сил демоны, так они нанесут меньше ущерба, чем могли бы». Покачав головой, я выбросил из головы глупые мысли, вызванные избытком энергии и желания проверить свои новые силы, и, следуя указаниям ворона, направился к тому месту, где по сведениям организации скрывался демон. Пешком я туда шел бы не меньше недели, так что мне пришлось заскочить в город и потратиться на билет до нужного мне города, после чего оттуда на повозке, попутчиком добираться до искомой деревни. Потратился не сильно, но все равно неприятно, ведь мне пока что ни разу не заплатили за убийство демона. Вторую низшую луну можно не считать, так как ублюдок Тингин потратил полученные мной за его убийство деньги на мой трехмесячный отпуск в поместье Каиды. Если бы она мне об этом не рассказала, то я бы так и думал, что этот сученыш платил за меня из своих сбережений. Утырок разукрашенный, почувствовав раздражение от одного лишь воспоминания о Тингине, я выкинул мысли о нем и сконцентрировался на том, чтобы найти и уничтожить демона. «Приехали», — раздался сбоку от меня голос мужчины, что вел повозку с припасами в свою деревню. «Вот та деревня, о которой вы спрашивали, можете сходить». «Спасибо», — кратко ответил я, протянув мужчине несколько монеток в качестве платы за проезд. «Всегда пожалуйста», — счастливо усмехнулся он, забрав монеты, и поехал дальше, оставив меня на входе в небольшую деревеньку. По сути своей все деревни между собой были похожи, различались лишь размеры, и чем ее жители зарабатывали себе на жизнь. Эта вот деревня находилась не так уж далеко от города, поэтому местные жители с легкостью могли отправляться на заработки в город. Сейчас как раз таки был один из периодов, когда большая часть мужского населения отправлялась на заработки, чем демон, видимо, и решил воспользоваться. Ну да, все же против детей и женщин драться намного легче, даже если ты демон, — вздохнул я прохладный воздух, чувствуя приближающуюся осень, или уже зиму. Собравшись с мыслями, я сделал шаг и направился разгуливать по деревне, опрашивая местных жителей о произошедших тут недавно пропажах. Местные отвечали неохотно, особенно на этом сказывалась моя непривычная внешность, но после нескольких минут уговоров мне все-таки удалось разговорить их. Из их рассказов я узнал о том, что пропадают именно дети. Стариков и взрослых не трогали, почему-то похищая лишь детей, причем независимо от пола. Объяснить подобное я мог только тем, что у демона, что занимался этими похищениями, был какой-то бзик на детей. Найти демона, просто по опросу местных, было невозможно, но можно было определить область, в которой демон работает чаще всего, и установить над ней наблюдение, чем я и занялся. Используя уже проверенные травы и методы, я полностью скрыл свой запах, дождался ночи и спрятался на крыше самого высокого здания в выбранной мной области. Затаив дыхание, я принялся выжидать. Ожидание было длительным, так как по неизвестным причинам демон отказывался действовать практически до самого рассвета. Лишь когда до появления солнца осталось от силы час-полтора, он, наконец, сделал свой шаг. Посреди тихой спящей деревни с редкими дежурящими мужчинами, полусонно бродящими по темным улицам, внезапно появилась невообразимо быстрая для человека тень, которая помчалась к одному из домов, в котором, по моим сведениям, жили женщина и двое ее детей. Выждав пару секунд, чтобы точно во всем убедиться и рассчитать траекторию этой тени, я резко рванул ей наперерез, доставая заранее приготовленные для атаки скимитары, смазанные малым количеством яда шинобу. Пара секунд, и мы столкнулись посреди улицы. Никаких громких звуков после этого не последовало, так как одной резкой комбинацией движений я смог сначала лишить демона конечностей, а затем и головы. Удивленно посмотрев на демона, я увидел, что тот выглядел, как чрезвычайно уродливый мужчина лет 47 со странной бородкой и усами. Мдуш, видимо, он был ужасно слабым демоном, даже свой внешний вид не мог осознанно изменять. Похоже, что он просто лишился своего разума, став больше похожим на зверя. Такое случается довольно редко, ему сильно не повезло, промелькнуло у меня в голове множество мыслей, перед тем как я поспешил скрыться с темной улицы. Было бы очень неприятно, если бы местные жители обнаружили меня посреди темной улицы с оружием в руках, да и к тому же рядом с домом, в котором живут потенциальные жертвы. Отвертеться бы у меня, конечно, получилось, но зачем мне лишние проблемы, если можно сделать все тихо и спокойно уйти. С такими мыслями я незаметно покинул деревню и побрел в сторону следующей миссии, глубоко внутри надеясь, что следующие демоны заставят меня хоть немного напрячься. Может, к сожалению, а может, к счастью, но все последующие цели в виде разного рода демонов также оказались не слишком сильными, хотя, возможно, это просто я стал слишком сильным для такой мелочи. Ни один из встреченных мною демонов не заставил меня выложиться хотя бы на 40%, что уж говорить о том, чтобы заставить меня использовать в сражении с ними мои орды. Не было никого, кто владел бы техникой демонической крови, так что использовать в сражении с ними орды было бы лишь пустой тратой сил, словно стрелять в муху из винтовки. Это одновременно и разочаровывало, и радовало меня, ведь если так обстоят дела с большинством демонов, то обычным истребителям демонов не составит труда справиться с подавляющей популяцией демонов, не прибегая к помощи столпов. Получается так, что столпы, по сути своей, были нужны лишь для того, чтобы разбираться с особо сильными демонами или хотя бы сильно сокращать популяцию таких экземпляров, с которыми обычным охотникам на демонов не справиться. Но, с другой стороны, большинство столпов не способно в одиночку противостоять кому-то из высших лун, а уж тем более Мудзану, из-за чего выходит, что они являются своеобразной затычкой, которая просто не позволяет остальным демонам добраться до уровня сил высших лун, давя таких демонов еще в зародыше. Эх, проблему мы решить не можем, поэтому остается лишь бороться с последствиями, не давая им разрастаться дальше, подавленно размышлял я, наблюдая за тем, как очередной демон рассыпается на пепел и развеивается ветром. Неужели с этим ничего нельзя поделать? Простояв в раздумьях несколько минут, я лишь покачал головой и сложил скимитары в ножны. Сначала нужно стать столпом и лучше разобраться в ситуации, может быть, тогда я придумаю какой-нибудь способ, чтобы улучшить наше положение, подумал я, направляясь на очередную миссию, одновременно с этим отправляя Ткана и Ворона с новостями о том, что после этой миссии я собираюсь вернуться в поместье на пару дней. Глава 28. Сидя у ларька, что продавал все виды лапши, я поедал свою лапшичку с морепродуктами, не обращая внимания на косые взгляды некоторых людей по соседству. Скоро снова устроят ежегодный отбор на той горе, а мне все еще осталось где-то 3 миссии. Наслаждаясь вкусом морепродуктов в сочетании с отличного качества лапшой, я с воодушевлением подумал о количестве оставшихся миссий до получения последнего звания, после и звания столпа. Можно, конечно, было и быстрее завершить все миссии, возможно, даже в прошлом месяце, но куда мне торопиться. Доев свою лапшу, я оставил плату за нее и чуть-чуть чаевых, после чего спокойно пошел дальше гулять по городу, с упоением разглядывая залитые теплым светом улицы города. Эх, именно отсюда началась моя жизнь в Японии. С ностальгией подумал я, вспоминая тот день, когда я прибыл на корабле капитана Чжана в сопровождении его команды. Что же мне сказать ему при встрече? Задумавшись над таким сложным вопросом, я продолжил бродить по улицам города, направляясь к району, в котором, по моим данным, сейчас орудовал очередной демон, а возможно и группа демонов. На этот раз миссия должна выдаться довольно интересной, так как вроде этот демон или демоны владеют техникой демонической крови, что не может не вызывать интерес с моей стороны. За столько миссий я, дай бог, раз 5 встретил демонов, что владели подобной способностью, что еще раз показывает, насколько редки такие экземпляры, по крайней мере их намного меньше, чем обычного сброда. Наконец, поплутав несколько часов по улицам в поисках подсказок, я учуял слабый запах крови и мигом направился в его направлении. Там передо мной предстала, уже ставшая привычной, Картина поедания каких-то несчастных прохожих. Демонов и правда было несколько, девушка и парень. Одеты они были в хари похожих цветов и, видимо, были членами одной команды. Как только я прибыл к месту их трапезы, они резко повернули ко мне свои головы и впились в меня взглядом своих глаз. Глаза девушки были светло-карими, похожими на кошачьи, а глаза второго были закрыты, но вторая пара огромных глаз на руках прозрачно намекала на то, что он отлично меня видит. Сконцентрировавшись на мне, эта парочка без всяких намерений это скрыть начала меня оценивать. В ответ на такое, я также стал осматривать их, оценивая опасность каждого из них. Парнишка выглядит опаснее, интуиция подсказывает, что нужно избавиться от него. Первым промелькнула в моей голове мысль, перед тем как я услышал обращение этой парочки ко мне. «Ты странно выглядишь», — улыбнувшись и открыв на всеобщее обозрение свои острые зубы, сказала девушка, полностью развернувшись ко мне. «Ты нас не боишься, охотник на демонов, успокойся, Сусумару, хватит с ним разговаривать», — послышался в ответ на слова девушки голос ее напарника. «Нужно быстро избавиться от него, вдруг скоро прибудет еще больше охотников». «Да ладно тебе, Яхоба, этот парень не выглядит так, как будто ожидает момента прибытия команды поддержки», — рассмеявшись, проговорила девушка по имени Сусумару, и, внезапно, у нее в руке появился мяч. «Ну да ладно, на этот раз я тебя послушаю, потому что от этого странного парня у меня мурашки по коже». «Ну наконец-то», — слегка раздраженно прошептал парень Яхоба и, подняв перед собой руки со своими огромными глазами со стрелочками, направил их на меня. Девушка также усмехнулась и встала в какое-то подобие боевой стойки, замахнувшись на меня своим мечом. «Ну и идиоты», — подумал я, наблюдая за парочкой переговаривающихся перед врагом демонов, которые на данный момент даже не осознавали, что уже как минуту-две были отравлены с помощью моих специальных безболезненных игл, смазанных новой разработкой Шинобу.